Глава 17. Все вокруг замолкают, устремив внимание на огромный экран. «Вон отсюда! И да, я сейчас же позвоню твоему любимому жениху и скажу, чтобы он приехал за тобой!» Мой крик, как раскат грома посреди синего неба. «Что? Думаешь, он тебе поверит, дура старая? Да кто ты такая, а? Да я любого с ума сведу! Я же молоденькая такая! Фигура как надо, умею все, а ты... Ну да, ты высший класс, я это поняла. Где ты высшее образование получала? В школе минета? Я же видела, как ты умело сосала моему мужу. А с женихом как? Он тебя не устраивает, что ли? Зато ты его еще как, раз под венец тебя затащить хочет, несмотря на твои выходки. Что тебе в нем не хватило, что ты к чужим мужьям лезешь, Алевтина? Зачем мне жених, который живет на отцовские деньги? Смеется она, поправляя выпавшую влажную прядь за ухо. А Демид — то, что мне надо. При деньгах бизнес поднимается с каждым днем. Самоуверенный, сильный, красивый. И да, ты ему вообще не пара. Он тебя не любит. Только меня слышишь, а я его. Я смотрю на Артема. Он отпускает талию Алевтины, делает шаг назад, но не отводит полных боли глаз от монитора. Мне даже плохо становится от его реакции, потому что он действительно не заслужил такого обращения. Он эту дуру безмозглую буквально на руках носил и каждый ее каприз выполнял. Аля же застывает. Она поджимает губы, смотрит на меня в упор. Я поворачиваюсь и смотрю на экран, с которого раздаются ее слова. «Потому что он пообещал сеть магазинов на меня переписать. Это будет свадебный подарок сыну от его отца». Отец жениха бросает несколько крепких слов в адрес Артема. Обзывает его идиотом, хлопает меня по плечу. Он сам в шоке и очень зол, хмыкает себе под нос. «Я давно говорил, что эта дура с ним не просто так, и что любовью тут даже не пахнет». Не пахнет. Но она очень активно убеждала жениха в обратном. И если бы не ее постоянное шушуканье по телефону, и не тот день, когда я застала ее в офисе Демида, мне было бы совершенно все равно, какие у нее отношения с женихом и какое будущее их ждет. Но тут речь о моей семье, которой больше нет. И нет, моя цель не открыть глаза мужу, а встряхнуть Демьяна, потому что именно его будущее меня и волнует. Ради него я сейчас жертвую бизнесом, который строила долгие годы. Самое популярное свадебное агентство. И такая ситуация на одном из мероприятий. Сплетни обязательно поползут. Ладно, начну с нуля в другом городе. Может, получится. Не сразу, но получится. Главное, чтобы сын понял, с кем связался. А муж... С ним нас больше ничего не связывает, и назад дороги точно нет. Алевтина поворачивается к Артему и, сложив руки в умоляющем жесте, что-то тараторит, но он на нее даже не смотрит. В зале гробовая тишина. Все пытаются расслышать слова Алечки, которые эхом разлетаются по огромному помещению. Жених в шоке. Мне жаль его гораздо больше, чем родного сына. Даже тогда я смотрю на него и думаю, что он тоже сын такой же матери, как и я. И сердце просто разрывается. Я пыталась его предупредить. Однако из-за любви к Алечке он стал слепым. К тому же Аля профессионально играла. Да, это она умеет. Иначе не усидела бы на нескольких стульях разом. Поворачиваюсь, чтобы увидеть своих. Мне важны их реакции. Созреют ли? Поймут, что я была права. Ведь сын меня фантазеркой считал, как и муж. бывший муж. Демьян его почему-то нет, но Демид по-прежнему стоит у входа. Начинаются кадры, снятые в моем кабинете в офисе. Мое агентство имеет изумительную репутацию. Ты с женихом получишь замечательную свадьбу, и тогда тебе уже не понадобятся твои многочисленные любовники, не так ли? А пока играй в свои игры. Разве кто-то просит тебя остановиться? Собственные слова бьют по мозгам, которые уже кипят. Я правильно поступила? Неа, замуж-то я выйду, но вот любимого не отпущу даже после этого. Послушай, по-моему, ты уже и сама запуталась, кто там изобилие твоих мужчин любимый. Если сначала я насчитала троих, то прибавилось еще как минимум двое. А чему ты удивляешься? Конечно, их у меня несколько. Всегда должен быть запасной вариант. Не получилось с одним, у тебя уже есть другой. Но любимый только один, и он слишком горячий мальчик. «Пиздец!» — комментирует Артем и проводит рукой по лицу. По-прежнему не смотрит на свою невесту, хотя она, вцепившись в воротник его пиджака, все пытается что-то доказать. «Пиздец! Змея! Ядовитая змея!» «И это, опять же, твое право. Развлекайся, Алевтина. Моему сыну подобный опыт пойдет на руку. То у него каждые выходные были разные женщины, теперь одна. Он молод и пользуется своей молодостью, тем более, когда кто-то сам приглашает, даже просить не надо. Бесплатное удовольствие, почему нет? После моих слов экран темнеет. Да, на этом видео заканчивается. И если честно, я совершенно не ожидала, что удастся его досмотреть. Думала, начнется скандал, и никто не услышит ее слова. Артем потихоньку приходит в себя, а его отец как матерился, так и продолжает ругаться. «Отойди от меня, не трогай!» «Милый, это все подделка! Это она все спланировала, все сделала, чтобы мы разошлись!» Ревет Алевтина, пытаясь убедить Артема. Боже, как же ей легко удается врать. «Она, ты думаешь, просто так это делает? Она же мстит мне, потому что я с ее сыном разошлась когда-то, а тот чуть не убил себя. Он маньяк, я такого в своей жизни не захотела. Конечно, мы расстались, а она, тварь дешевая, она мстит». «Ох, Демьян, ты же где-то тут? Ты же слышишь, какой она бред несет, дура!» «Как же я в тебе ошибся!» Зло усмехается Артем, впиваясь пальцами в ее плечи, встряхивает и цедит сквозь зубы. «Как же я, сука, в тебе ошибся! Ведь меня предупреждали неоднократно и не один человек! И я же был ослеплен твоим обаянием и красотой, никому не верил! В такой важный день показал себя с такой стороны. Да, я лох, я настоящий идиот. Правильно меня сейчас так называют». «Милый», — всхлипывает Аля, — «ты меня слышишь? Пожалуйста, выслушай, умоляю. Я тебе клянусь, это она все подстроила». «Подстроила? Хватит мне лапшу на уши вешать». Артем с силой отталкивает от себя девушку. Наступив на подол длинного шлейфа, она чуть не падает, но умудряется удержать равновесие. «Ты сама призналась, что трахаешься не только с ее мужем, но и... Черт!» Артем в бешенстве аж вспотел. На лбу капельки пота, по щекам ходуном ходят желваки, а на шее бешено бьется вена. Меня мучает совесть. Да, я хотела, чтобы каждый получил по заслугам, но боль, которую сейчас ощущает Артем, как моя собственная. В огромном зале люди начинают перешептываться. «Прекрати этот спектакль, Артем! Надо в срочном порядке развестись и плюнуть на эту шлюху. Такие деньги мы тратим каждый божий день. Просто будем считать, что проиграли какой-то проект. Но оставаться с ней дальше я тебе не позволю, — шипит отец жениха. Она тебя опозорила, а ты еще и разговариваешь с ней? Для чего? Ни чести, ни стыда, ни совести. Как таких земля носит? Аля ревет и больше на меня не смотрит. Да, такого она точно не ожидала. Ее самоуверенность рухнула, разбилась вдребезги. Сейчас она выглядит жалкой бездомной собачонкой. Да простят меня собаки за такое сравнение. «Раз у тебя есть любимый, Алевтина, зачем тебе я? Зачем тебе женатый мужчина?» С болью спрашивает Артем, игнорируя слова отца. «Зачем тебе ломать чужую жизнь? И нет, я не живу на отцовские деньги, я и сам работаю днем и ночью. Но, несмотря на это, всегда уделял тебе время. А ты? Как ты везде успевала, а? Мне говорила, что идешь в салон красоты или на массаж, а сама к любовникам отправлялась. Ну, пиздец, пиздец, вашу мать. Кажешься такой милой, доброй. А на самом деле шлюха. Как не стыдно, а? Стоишь на сцене, вокруг столько людей, и все смотрят на тебя, как на дешевку. Вообще пофиг, да?» Алевтина быстро вытирает слезы, размазывая потекшую тушь. Гордо вздергивает подбородок, будто речь вовсе не о ней. «Ух ты, какая дерзость! На миг мне кажется, что она сейчас скажет, что ей плевать». Она тычет пальцем в меня. «Если ты веришь ей, то окей, Артем. Потом не говори, что я тебя не предупреждала. Повторяю в последний раз, хоть ничего не изменит. Я тебе не изменяла. И да, если ты все-таки когда-нибудь узнаешь правду...» Она злорадно усмехается. «Я тебя не прощу!» Прочищаю горло, подхожу близко. Манипулятор она еще тот. Во-первых, я бы не стала мстить за то, что уже прошло. Даже если бы мой сын пытался покончить с собой из-за тебя. Морщась, пробегаю взглядом по ней с ног до головы. Во-вторых, не стала бы портить себе репутацию из-за старых обид. Артем, я пыталась до тебя достучаться искренне. Но ты меня не услышал, и я тебя не осуждаю. Потому что мой сын и муж... Мне не поверили, посчитали мои слова бредом. Мне совершенно все равно, что с вами будет. Простить ее или нет, исключительно твое решение. Может, ты ей поверишь. Но учти, я пожертвовала почти всем, чтобы вы, мужчины, поняли, с кем связались. Она скользкая и умеет убеждать. Мой тебе совет — не ведись. «Да о каком примирении может идти речь?» — грохочет голос отца жениха. «Я вычеркну такого сына из моей жизни!» Раздается грохот, и свет в огромном помещении выключается. Привыкнуть к темноте удается не сразу. Кто-то кричит, кто-то в панике говорит о пожаре. Чувствую, как кто-то сжимает мой локоть до боли. Искры из глаз, честное слово, не могу разглядеть. Делаю шаг назад и понимаю, что под ногами нет опоры. Упаду. Но кто-то ловит меня за талию, а потом, взяв за руку чуть выше локтя, куда-то тянет. В нос ударяет знакомый запах. Крики, очередной грохот. Не имею ни малейшего представления о том, что там происходит. В голове шум, в висках долбит от напряжения. Воздуха катастрофически не хватает. Дышать буквально нечем. Пытаюсь вырваться, прошу, чтобы меня отпустили, но все тщетно, бесполезно барахтаться. Демьян, куда он делся? Что с ним? Остальное для меня не важно, вот честное слово. Наконец в глаза ударяет свет. Мы заходим в какое-то помещение. «Да что ты творишь?» Слышу рык и зажмуриваюсь. «Ты хоть понимаешь, что там происходит?»